Глава третья. 12 сундуков. «Что такое не везет и как с этим бороться?» — задумчиво произнес Мин, поглаживая изящными эльфийскими пальцами идеально гладкий подбородок. «Непруха», — согласился с ним Финн, по привычке забрав короткую бороду в кулак. «Да полная жопа!» — рявкнул куда менее дипломатичный Гек во всю мощь полуорочьих легких, вызвав неодобрительные взгляды и даже гневные вскрики праздно шатающихся зевак. «Я по природе своей скорее дипломатичен, чем груб, но в этот раз более настроен согласиться с моим зеленокожим другом. Итак, все по порядку. Сведения, полученные мною от мамы Розы, управляющей домом терпимости на Старом Курильщике, в обмен на пачку писем, содержащую весьма чувствительную для нее переписку, гласили о том, что нужный нам капитанский рундук с флейта «Веселая селедка» находится в музее старой мебели, что на северной окраине славного города Акальроум. Музей этот был частным и принадлежал одному старому купцу, в золотую дюжину не входящему, но весьма состоятельному. Рундук проходил по разделу «Мебель невыясненного происхождения» и стоял в одном зале с дюжиной таких же невыясненных сундуков, сундучков и сундучищ. Узнать его достаточно просто – по петлям крышки в виде рыбок и вырезанной надписи на дне с буквами КПТ ШТХ. План заключался в том, чтобы вызвать купца на разговор и купить у него все сундуки из этого зала сразу. Обычно коллекциями не торгуют, но я получил от мамы Розы пару заветных слов, которые могли бы заставить купца, уже дряхлого и не особо соображающего старика, согласиться с продажей. И вот все пошло прахом. Я еще раз пробежался глазами по объявлению, вывешенному на запертой входной двери музея. «Уважаемые посетители! В связи с безвременной кончиной собственника музея, почтенного мэтра Борензуса, с сожалением вынуждены объявить о закрытии музея старой мебели. Согласно решению наследников безвременно усопшего, все экспонаты, выставленные в музее, будут проданы на аукционе, который состоится такого-то дня, месяца такого-то». «Безвременный, ага». Старикан Вальдирское небо коптил уже лет 110, не меньше. Ну, по игровой легенде, по крайней мере. А для человека это уже возраст. «Стоп, а сегодня какое число?» — озадаченно потер лоб рукой Финн. «Это получается, что аукцион уже сегодня», — закончил я за него. «И судя по толпе, что собирается у бокового входа, он вот-вот начнется». Про толпу я немного преувеличил. Два десятка живых – это не толпа, а так себе небольшое сборище. Двигаясь намеренно величаво и неторопливо, мы вчетвером аккуратно смешались с входящими внутрь представителями разных вальдирских рас. Вошли в небольшой зал и удобно устроились на деревянных стульях, стоящих рядами перед столом аукциониста. У каждого на стуле лежала программка, напечатанная на цветном листе бумаги. «Наш лот номер 13-й. Прошептал Мин, тыкая пальцем в бумажку. «Сундуки невыясненных производителей в количестве 12 штук». «Нахрена нам 12 сундуков?» — прошипел, как гадюка, Гек. Его зеленое лицо приобрело оттенок спелой маслины. Как бы виртуальный апоплексический удар от жадности не хватил бедолагу. «Здесь написано, что все сундуки открыты и пусты», — поднял на меня недоуменный взгляд Финн и снова принялся теребить многострадальную бороду. «Как так? Если написано, что открыты и пусты, значит, так оно и есть». Шепча эту фразу, я сделал страшные глаза. Но не при участниках же аукциона объяснять непонятливому гному про секретное отделение, которое просто так не найдешь. Финн вроде понял, потупил взгляд стыдливо, а потом слегка хохотнул. «Нервишки сдают, похоже. У меня, кстати, тоже. Даже потряхивает немного. Как бы затухание не словить». Такого поворота событий предусмотреть я не мог. Играть, так сказать, с листа. Тем временем в зале появился аукционист, мрачный дядька в деловом костюме с подозрительно большим деревянным молотком с резной рукоятью, и сходу приступил к делу. «Лот первый!» — громко возгласил он хорошо поставленным голосом, усаживаясь за стол. «Стулья из дворца. Начальная цена 10 золотых. Кто даст 10? Господин в первом ряду, благодарю. Уважаемый гном с пером во втором ряду, 11. Кто больше?» Время шло, лоты уходили один за другим. И, наконец, дело дошло до лота номер 13. «Лот номер 13. Дюжина изумительных эксклюзивных сундуков неизвестных производителей, имеющих высочайшую декоративную ценность», — звучно произнес аукционист и добавил. «Начальная цена — 3 золотых». Мин сразу же выбросил руку вверх и получил в ответ благосклонный взгляд аукциониста, который указал на него молотком и подтвердил цену. Какой-то гном в бархатном костюме зелено-коричневых оттенков попытался нас переторговать, но быстро сдался, доведя цену до 12 золотых. Мин был счастлив. Он вовсю улыбался, приветливо глядя на подходящего к нему ведущего. «Поздравляю достопочтимого эльфа с приобретением лота номер 13», — учтиво произнес аукционист, слегка поклонившись. «Будьте любезны, назовите номер лицензии, чтобы я мог зарегистрировать покупку». «Лицензии?» — тупо переспросил Мин. «Да, лицензии участника аукционных торгов». «Мы это, ее дома забыли», — брякнул Финн. В зале повисла такая тишина, что было слышно, как в углу скребет мышь. Через десяток до неприличия длинных секунд аукционист соизволил таки начать говорить. «Согласно правилам проведения торгов, в них не могут участвовать лица, не оплатившие соответствующую лицензию в магистрате нашего славного города Акальроум». Брови аукциониста сдвинулись к переносице, а голос потерял былую учтивость. Он выпрямился, обернулся в сторону входной двери и произнес, повысив голос. «Прошу, удалите этих живых из помещения аукциона!» Пока мы поспешно выходили из зала, сопровождаемые ухмылками и откровенными смешками лицензированных счастливчиков, аукционист вернулся за стол, но не стал садиться. Вместо этого он патетически воздел деревянный молоток к потолку и начал прочувственную речь, постепенно усиливая эмоциональный накал и громкость. «Правительство нашего славного городка слишком терпимо к подобным проявлениям невежества. А ведь невежество подобного рода ведет к неуважению. Неуважение ведет к вседозволенности. А от вседозволенности один шаг к преступлению. Необходимо в корне изменить систему наказаний за мелкие правонарушения и установить...» Продолжение речи услышать не удалось, так как тяжелая дубовая дверь, ведущая в аукционный зал, захлопнулась перед нашими нелицензированными носами. «Каков, а?» С добродушным уважением произнес конвоирующий нас к выходу местный гном-стражник. «Сразу видно, что мэтр Лусиус баллотируется в городской совет. Как станет во главе комиссии какой? Так проходимцам вроде вас житья не станет. Вот заживем-то тогда. Ну, ступайте, Ивова вам в помощь». Слегка подпихнув нас в спину на прощание обухом своей монструозной секиры, добродушный гном закрыл перед нами входные двери, оставив нас стоять посреди улицы в попытке осознать только что произошедший конфуз. «Что это было?» — как-то жалобно спросил Гек, не отрываясь, глядя на закрывшуюся перед нами дверь. «Это был полный пи***ц». Рассеянно ответил ему Финн и машинально махнул рукой, сбрасывая сообщение системы о штрафе за ненормативную лексику. «Чего делать-то? Никак не соображу». Мин тоже был растерян. «Идите в трактир. Я возьму пока ситуацию в свои руки. У меня никаких сомнений в отношении дальнейших действий не было. Я подобную ситуацию проходил не так давно, в одном порте на Дальнем Востоке материка. Тем более, что нужные мне персоналии только что нарисовались на близлежащем перекрестке. Группа детей-подростков разных рас. Тут были и люди, и гномы, и эльфы, и полуорки. Громко болтала, обсуждая, где бы достать пару медиков на леденцы. Самое то. Пацаны. Сказал я негромко, подходя поближе. «Кто хочет заработать серебряную монету?» Через пару минут здание аукциона было обложено со всех сторон детским дозором. Я же комфортно расположился на лавочке в близлежащем сквере и ожидал новостей. Первым примчался эльфенок, что совместно со своим братом забрался на карниз второго этажа и подсматривал за происходящим в зал через вентиляционное окно. «Лот номер 13 разбили на 3 новых лота». «Продают самыми последними». Проводя глазами убежавшего пацана, я слегка поморщился. «Не самое лучшее развитие событий. Но ничего, переживем». Я достал из своего мешка походный набор для пикника. Серебряное блюдо, набор стаканов, бутыль рома со специями и баночку пищащих солений. Налил, выпил, закусил. Получил временный бонус к ловкости и силе. Хорошо. Аукцион тем временем закончился. Сначала из здания вышли покупатели-неудачники, сутулившись и недобро зыркая по сторонам. За ними потянулись те, кому посчастливилось наложить лапу на мебельные сокровища. Они один за другим подгоняли экипажи и подводы, грузили на них покупки и разъезжались по домам. Нужные мне клиенты были безошибочно опознаны братьями-эльфиатами, и за каждым из них отправилось по двое детей-наблюдателей. Мне оставалось только ждать результата их работы. «Верхний квартал, улица Тенистая, желтый дом с зелеными ставнями, за голубым забором», — протараторил первый вернувшийся пацан. Полуорчонок с волосами, заплетенными в короткие косички. После чего доверительно понизил голос и добавил. Хозяйка ругалась очень, что хозяин ее транжирит деньги. Весь дом, мол, мебелью заставил. Уже скоро коз придется из сарая выселять, туда шкафы с сундуками ставить. Замечательно. Орчонок был одарен двумя серебрушками. Он засунул их за щеку и припустил домой по улице, так что только пыль столбом стояла. Вскоре после него вернулись братья Эльфята. «Абрикосовая улица в верхнем квартале», — нахмурившись, сказал старший из них. «Самый мрачный дом, не промахнешься. Хозяин злой, как панда, собак на нас спустил». «Не собак», — младший шмыгнул носом и подтянул порванные портки. «А волков, а то и варгов, орочьих. Я таких огромных и косматых и не видел никогда». Жертва эльфят была оценена мною по достоинству. По 2 серебряных на брата, плюс еще 1 на новые штаны. Оба эльфенка убежали довольные, тараторя что-то о новых семенах и саженцах. А я выпил еще раз и задумался. Этот покупатель куда хуже первого. Злой, жестокий, наверняка еще и параноик. Ну да ладно, цыплят по осени считают. Будем ждать информации по третьему покупателю. Наконец, мои последние разведчики появились. Тощий пацан-гном, сидящий на закорках у человеческого мальчишки, плечистого и мускулистого не по годам. Гном спешился и подошел ко мне, сильно хромая. «Смычка, переулок Виноградный», — с улыбкой сказал он, залезая на скамью рядом со мной и заинтересованно смотря на банку с пищащими соленьями. «Лавка с надписью «Мебля». Хозяином там гном, жадный, усатый и пахнет вареной картошкой». «Молодцы! Угощайся!» — похвалил я его и протянул ему соленье. После чего протянул и его напарнику. «Будешь?» «Будет!» – ответил за него гном. «Не мой он, с рождения. Можно всю банку забрать?» Банка была великодушно подарена, с ней в комплекте пошли 4 серебряные монеты, и довольный гном удалился на закорках своего молчаливого товарища. «Итак», – думал я, направляясь в верхний квартал. «У меня есть шанс в 33% получить нужный мне сундук без особых усилий. Что ж, испытаем судьбу». Через несколько минут я уже деликатно стучался в зеленую дверь дома на улице Тенистой. Ждать пришлось недолго. Вскоре дверь распахнулась, явив моему взору нахмуренную даму средних лет. В домашнем платье, белом переднике и со здоровым металлическим половником на поясе. Больше похожим на булаву, чем на поварской инструмент. «Могу ли я попросить об удовольствии лицезреть прекрасную хозяйку сего замечательного дома?» — куртуазно спросил я, сделав правой рукой неопределенный светский жест. «Перед такой феминой я бы даже шляпу снял, если бы ее носил, конечно». «Это я. Чего нужно?» Складка между ее нахмуренными бровями немного разгладилась, но не исчезла. «У меня есть небольшая просьба», — потупил я взор. «Я друг недавно почившего в Бозе мэтра Барензуса, хозяина музея старой мебели. Будучи не в ладах с его наследниками, я...» 10 золотых. Перебила она меня, уперев руки в боки. «Извиняюсь». Я взглянул на нее вопросительно. 10 золотых за те грешные сундуки, что мой непутевый транжира муженек притащил в мой так захламленный дом сегодня. И торговаться я не в настроении». «Несомненно. Лучшего исхода я и представить себе не мог». Передав 10 золотых, я подождал еще минуту, пока хозяйка не вытащила все 4 сундука на улицу, с большим удовольствием помогая себе пинками. Пара слов благодарности от меня, небрежный взмах рукой от нее. И вот входная дверь захлопнулась, а я бросился осматривать сундуки. Нет, нет, нет и еще раз нет. Не повезло. Ну хорошо. Зато шансы увеличились до 50%. Я обернулся на улицу и зацепился взглядом за нуба, торопящегося по своим нубским делам. Гном 9 уровня в одежде не намного лучше стартовой и с забавным ником Нюхлер-Пухлер. «Дружище Нюхлер», — махнул я ему рукой. «Можешь подойти? Дело есть». «Да, что такое?» — осторожно спросил он, благоразумно не подходя слишком близко к странному субъекту без брони и с двумя мечами на поясе, то есть ко мне. «Сундуки нужны?» Я подбородком указал на именуемые сундуки, сиротливо стоящие на брусчатке улицы. «Ну?» Взгляд его загорелся. «Это зависит от условий». «Дарю», — бросил я и пошел прочь, на ходу пытаясь найти на карте местоположение Абрикосовой улицы. «Вот она. Мне нужно на Вишневую, потом свернуть на Прохладную». «Блин, как их упереть-то?» Негромко раздалось у меня за спиной, а потом слегка запоздалое. «Спасибо, Соловей!» «Дзинь!» «Это сообщение в чат отряда пришло. Минамото там и Тому». «Сол, не могу здесь больше сидеть. Финн нудит, Ге кричит. Ты где? Что происходит?» «Финиас Кацнельбоген». «Я не нудю, я вполне одет». «Гекельбери Хакельбери». «Моя зеленая задница уже стала фиолетовой от постоянного сидения на лавке». «Требую действия». «Минамото там и Тому». «Сол, спаси меня!» «Соловей Свистопрах». «Верхний квартал, улица Абрикосовая». «Гекельбери Хакельбери». «Ес!» К моменту, когда мои друзья подошли, я уже сидел на скамейке на Абрикосовой улице и вовсю рассматривал нужный мне дом. Эльфята в своем описании не ошиблись ни на йоту. Высокий и мрачный дом с запахнутыми черными ставнями, с высоченным каменным забором вокруг сада, украшенным металлическими шипами поверху. С какой стороны подступиться, пока непонятно. Введя друзей в курс, я стал ждать ценных указаний. «Ну что я могу сказать?» – задумчиво произнес Мин, внимательно всматриваясь. «Штурмовать не вариант, мы в центре города все-таки. Хотя попробовать было бы интересно. Залезть туда мы не сможем, нужных навыков нет. К тому же охрана дома забором с шипами не ограничивается. Я даже отсюда вижу сторожевые заклинания и ловушки. На заборе, на ставнях окон, на деревьях в саду. Пацан-разведчик еще говорил что-то о косматых варгах во дворе. Плеснул я бензинчика в костер сомнений. «Нанять спеца?» – предложил прагматичный Финн. «Не вариант», – покачал головой Мин. «Спец такого уровня обойдется в целое состояние. Да и все они клановые. Значит, привлечем ненужное нам внимание. К тому же информация уйдет налево. Что делать будем, джентльмены?» «Значит, грубая сила не вариант?» Практически утвердительно сказал я. «Точно», — кивнул Мин. «И нанять никого не можем». «Ты к чему ведешь?» — заинтересованно спросил Гек. «К тому, что если грубой силой или деньгами вопрос не решить, нам на выручку приходит что?» — хитро прищурился я. «Что?» — прищурился в ответ Гек. «Вдохновенное вранье!» Я назидательно поднял палец, после чего отправился к входной двери мрачного особняка, чтобы громко и властно в нее забарабанить. За дверью сначала послышалось глухое, угрожающее многоголосое ворчание. Потом шаркающие шаги, после чего в двери распахнулось маленькое смотровое окошко, забранное толстой решеткой. «Где-то я уже видел твою отвратительную рожу!» Проскрипели мне с той стороны двери. «Кто таков?» «Значит, вот как? Ну, получи тогда и распишись. Сержант Кыщ, отдел нейтрализации проклятий дирекции контроля за магическими артефактами Департамента магической безопасности административной дирекции Министерства внутренних отношений славного города Акальроум». На этом воздух виртуальных легких кончился. Даже полоска удушья появилась. Так что я проигнорировал беспомощно заморгавшие за решеткой смотрового окошка белесые глаза, вдохнул обратно потраченный воздух и продолжил. «Поступила оперативная информация, что в этом доме находится недавно приобретенный сундук, могущий быть источником невероятно мощного проклятия, которое в настоящее время замаскировано неизвестным малефиком пеленой Сарумана Радужного при помощи ритуала Макса Ядоплюя. Прошу немедленно предъявить приобретенные сундуки для тщательного осмотра и инспекции». «О, дает!» – шепнули из-за угла забора голосом Фина. «Мастер!» – поддакнули голосом Гека. «А ну, цыц! Голос Мина ни с кем не перепутаешь!» «Момент, момент!» – засуетились за дверью. «Собачек только привяжу!» Дверь со скрипом отворилась, и я осторожно шагнул внутрь, оказавшись в небольшом саду. Собачки-то у него действительно на собак не особо похожи. Косматые чудовища размером с теленка со слюнявыми пастями и красными глазками. Они, не отрываясь, следили за мной кровожадными взглядами, поднимая верхнюю губу в беззвучном рычании. И такое впечатление, что из глаз и ушей черный дым идет, который сразу же рассеивается во влажном околеромском воздухе. Тут, извините, даже не орочьими варгами попахивает, а самой, что ни есть, демонятиной. Однако я сделал морду кирпичом и прошел за хозяином, семенившим впереди, то и дело оглядываясь. Вот, кстати, тоже колоритная фигура. Вроде не старик еще, а постарчески сгорбленный, плешивый и грязный какой-то. Одет в десяток надетых один поверх другого кафтанов и рубах, всех степеней грязности и рваности. Идет семеня. На ногах истоптанные и стертые меховые шлепанцы. Не было бы у меня четкого определения цели, можно было бы его покопать. Думаю, что много чего интересного с его заданий получить можно было бы. «Вот сюда», – проскрипел мой провожатый, указывая пальцем с длинным неопрятным ногтем на деревянную дверь в стене дома. Указал и отступил в сторону. Замер в ожидании. Несмотря на верещащую у меня в сознании сирену, предупреждающую о возможной подставе, я взялся за металлическое кольцо двери и аккуратно потянул на себя. Хрясь! Дверь распахнулась, едва не грохнув меня по лбу, и из дверного проема стремительно выпрыгнуло некое существо. Пока что я успел только отметить цвет, темно-зеленый, болотный такой. Большего рассмотреть не удалось, так как мои инстинкты шлепнули мое виртуальное тело на задницу, пропуская прыгнувшую жабу, или что-то похожее на нее, над собой. Приземлившись, существо пока больше никакой агрессии не проявляло. Стояло, сверлило меня единственным здоровенным на полголовы выпученным глазом, да изредка облизывало лягушачий рот мясистым голубоватым языком. «Кворок!» произнесло существо и в этот раз облизало длиннющим языком свой огромный выпуклый глаз. «Не обделался? Извиняй!» – спокойно сказал мне хозяин дома. «Все время забываю, что она тут сидит. Забирается, понимаешь, и сидит. Прохладно тут-то, да сухо. Самое то ему. Пшел! Пшел в будку!» Последнее предназначалось не мне, конечно, а монстру. Тот развернулся, смешно перебирая передними лапами и единственной мощной задней ногой, и прыгнул в густую растительность сада, исчезнув за листьями. Чем дальше, тем любопытственней и любопытственней. Подобных тварей я видел, их кобальды призывают, и являются они низшими демонами. Но вот именно такую, с одним здоровенным глазом... Додумывал я уже на ходу, направляясь в полутьму, скрывающуюся за дверью. Переступив порог, я огляделся. Склад, не иначе. Куча мешков, бочек, ящиков и сундуков. Некоторые ящики без крышек. И в них видны кристаллы разного оттенка, похожие на кристаллы возврата. Засушенные части мобов, сухие растения и цветы. «Вот они!» Прервал мое любопытство хозяин и ткнул своим неприятным пальцем в ближайший правый угол. «Ну что, надо как-то соответствовать реноме. Не выходить из образа. Так что я достал из мешка перчатки, те самые, которые когда-то носил пиратский капитан Питерс, и экипировал их. Не мог не заметить, как дернулся при этом хозяин дома и как изменилось его лицо, на котором появилось выражение подобострастия. Перчатки Питерса, кроме всего прочего, дают плюс один к внешнему виду. И дополнительные плюс три к внешнему виду в глазах всех дворян, офицеров Королевской гвардии и купцов первой и второй гильдий. Неужели этот грязнуля принадлежит к одной из этих групп? На купца не похож, на гвардейца тоже. Неужели дворянин? Размышления никогда не мешали мне действовать. Обдумывая статус моего визави, я оглаживал сундуки по очереди руками в перчатках. И у одного из них петли были такие, как надо. С замиранием сердца я наклонил его, чтобы проверить дно. Есть вырезанные буквы. Но другие. Что за... Гыр-хыр. Кто-то вырезал на дне сундука два грубых орочьих ругательства. Проверку нужно провести до конца. Я приоткрыл сундук, стараясь сделать это так, чтобы хозяин меня прекрасно видел и не заподозрил в воровстве. Нет. Нет секретной плашки возле замка, которая открывает скважину для моего ключа. Опять мимо. Я вздохнул, как надеялся, с облегчением. Встал и повернулся к хозяину. «Ложная тревога», — сказал я умиротворительно. «Это не те сундуки. Что ж, продолжим искать». «Ты это, не держи зла», — говорил оставшийся безымянным хозяин, провожая меня к выходу. «Я же не знал, что ты высокородный, а то принял бы как след, с хлебом с солью. Хе-хе». «Извинения приняты», — сказал я, добавив совсем капельку высокомерия в голос. «А на хлеб-соль времени нет, служба прежде всего». «Ну да, ну да». Покивал тот головой, подождал, пока я выйду на улицу, прикрыл дверь и протараторил в оставшуюся щель. «Разрешение на зверушек я выправлю, совсем скоро. Честное благородное слово». И захлопнул дверь, чуть не стукнув меня по носу. «Да ну и лохер с ним». Я быстренько сверился с картой, наметил направление к виноградному переулку и отправился в путь, прихватив с собой по ходу дела изнывающих от недостатка информированности товарищей. «Пусто», — просто сказал я, вызвав в ответ разнообразные восклицания, в крайне неприличной форме выразившие разочарование и досаду. Причем в роли виноватых непременно выступали родственники хозяина дома, в основном по женской линии. А Гек приплел туда еще зачем-то забор и колючки на нем. «Куда теперь?» – отдышавшись от продолжительной тирады, спросил меня Мин. «Виноградный переулок, лавка с вывеской мебля. Нужное нам заведение было закрыто. Причем хорошо так закрыто. На входной двери, обращенной на улицу, висел огромный сложный амбарный замок гномьей работы. Ставни тоже закрыты и как будто не открывались уже очень давно». На одном окне их даже оплело какое-то ползучее растение и весьма привольно там себя чувствовало. Гек не стушевался и мгновенно завел разговор со стоящим на противоположной стороне улицы полуорком, продающим со своей тележки жаровни разнообразные орочьи закуски. Купив кулек крысиных хвостов в кляре, Гек смачно хрустел и сказал как бы между прочим, ткнув пальцем вывеску лавки. «Забавное название. Чем торгует, когда откроется?» «Никогда не откроется», – ответил продавец с удовольствием, угощаясь собственным товаром, предложенным Геком. «Он тут не торгует, только скупает, а все, что скупает, отправляет в гномье поселение. Там вроде как выгоднее продавать получается». «Жаль, жаль», – вроде как равнодушно произнес Гек, но голос его предательски дрогнул. «А что хозяин?» «Хозяин этот, Грумблдар, с ним мясо не сваришь. Вредный, жадный до того, что жрет одну картоху. Не просто так сынок его бухает». «Бухает? Сильно? Где бухает?» – заинтересовался Гек. «Да везде, где нальют», – усмехнулся уличный продавец. «У него самого денег-то нет. Да вон он идет, собутыльников ищет, хыроблезлый». Его палец, измазанный в масле, ткнул в направлении молодого гнома, который неуверенной походкой пробирался по улице в сторону шумной компании, стоящей у дверей близлежащего трактира. Вот он к ним подошел, о чем-то спросил, получил отказ. Спросил еще раз настойчивее. Второй отказ был выражен в физической форме, в виде ограниченного насилия, а именно пинка под тощий гномий зад, после которого интересующий нас субъект проехался по брусчатке мостовой на собственном животе. «Хм, а его тут неплохо знают», – философски заметил Мин. «Ну еще бы. С виду опыта в уничтожении продуктов брожения путем употребления у него хоть отбавляй», – добавил я. «Я пошел», – буднично проинформировал нас Финн. «Ну еще бы. Кому еще с пьяным гномом общаться, как не другому гному?» Финн, подойдя к поднимающемуся с брусчатки гному, помог ему принять вертикальное положение. Обнял за плечи, пробубнил что-то успокаивающее и повел в трактир. «Соу». Вопросительный взгляд Мина можно было трактовать по-разному, но я понял, что от меня требуется. И пошел за парой гномов следом. Сам хотел так сделать. Гномы уже вовсю квасили. Финн булькал пивом из большой глиняной кружки, а перед нашим новым знакомым уже стояли две такие же, но пустые. Булькал он уже из третьей. «Сол, знакомься!» Финн явно обрадовался, увидев меня, все-таки дипломатия не его конек. «Это Колос, торговый гном и отличный парень. Колос, это Сол, мой друг и надежный во всех смыслах человек». Колос в ответ промычал что-то прямо из кружки и вяло махнул свободной рукой. Я поймал взгляд Финна глазами и сделал легкое движение головой вверх, отдавая ему инициативу в разговоре. «Пусть гном с гномом говорит пока. Если что, я вмешаюсь». «Сегодня твой отец», — начал Финн. «Батька». перебил его Колос, наконец-то опустивший кружку. «Батька он!» «Сегодня твой батька, — начал заново Финн, — купил 4 сундука на аукционе. Нам они нужны. Заплатим золотом. Тебе заплатим, не ему». «Предложение интересное», — поднял тот на него покрасневшие глаза. «Деньги вперед». «Когда это гном гному платил вперед?» — искренне удивился Финн. «Всегда!» — пьяно пристукнул кулаком по столешнице Колос. «Такому гному, как я, всегда!» «Это какому такому?» — продолжал удивляться Финн. «Нищему!» — еще раз пристукнул кулаком по столешнице пьянчуга. «И с постоянно горящими трубами!» «Трубы вырвухой не гасят!» — покачал головой Финн. «От нее они только горят сильнее!» «Не тебе меня судить!» Колос окинул взглядом недешевую броню Финна и снова присосался к кружке. «Ну так что с нашим предложением?» Выждав деликатную паузу, спросил Финн. «Сейчас у нас что?» Задумчиво произнес Колос, глядя в опустевшую кружку. «День? Во! Днем деньги, вечером стундуки!» «Ты же их пропьешь, деньги-то!» Возмутился Финн. «Пропью!» С чувством оскорбленного достоинства ответил Колос. «И чё?» «Как и чё?» – возмутился Финн. «И про сундуки наши забудешь. Давай так, сундуки на бочку против денег». «Ну не, так не пойдет». Он замотал головой так, что мне на момент показалось, что она начинает отваливаться. «Я же против батьки, собственно, пойду. Меня же будут терзать нравственные муки. И как мне прикажешь от них избавляться? Денег-то даже на опохмел нету. И что тогда делать?» «Как чё? Я же уже сказал уже. Днем деньги, вечером сундуки. Вечером деньги, ночью сундуки. Ночью деньги, утром сундуки. Утром деньги...» «Не надо, мы все поняли», — вмешался я в разговор. «Финн, дай ему 10 золотых. Еще столько же получишь, когда передашь сундуки». «Вот это дело!» — обрадовался Колос и потер руки. «Вот так пойдет дело. Как стемнеет, подходите к боковой двери». «Финн», — сказал я озабоченно, — «проконтролируй, чтобы он в таверне до беспамятства не напился. Если что, лекаря или жреца позови, чтобы протрезвиловку ему устроили». «Сделаю», — буркнул Финн и направился следом за Колосом, навострившим лыжи в сторону барной стойки. Потянулось ожидание. Мои друзья разошлись. Мин вышел отдохнуть в реале. Гек сообщил, что его нервная система не выдерживает. Нужно срочно кого-нибудь пристукнуть. И исчез во вспышке перемещения. Я же решил никуда не уходить. Расположился на улице напротив лавки на скамейке. Опять вытащил из мешка свой набор для пикника и скривился. «Соленья-то у меня дети увели, а без них мой черный ром со специями, кроме бонусов, даст еще и штрафы». Визит в трактир исправил это недоразумение, и я снова удобно устроился на лавке, открыв книгу «Навигация Северной Вальдиры. Тайны морей Тьмагры». Через пару часов начало смеркаться, улица постепенно пустела. Укатил свою тележку-жаровню полуорк-продавец, разошлась толпа, стоявшая возле трактира. Еще через час моя бутылка опустела. Но за новой я не пошел, так как из трактира вышел Колос в сопровождении Финна. Финн сопроводил его до входа в лавку, после чего присел рядом со мной и начал вызывать наших друзей, нервно бросив мне. С минуты на минуту. Гек и Мин успели вовремя. Едва они материализовались посреди улицы. Боковая дверь лавки с надписью «Мебля» совсем тихонько скрипнула, открываясь. И из темноты проема выглянул Колос. Увидев нас, он невразумительно что-то буркнул. Исчез внутри, и через пару секунд на брусчатку мостовой с грохотом приземлился первый сундук. «Что он делает? Он так всю округу перебудет!» Первый сундук еще не успел принять ровное горизонтальное положение, а из темноты полетел второй. На этот раз мы были готовы, и Финн поймал его руками. Третий сундук поймал Гек, четвертый – Мин. Я же подошел к Колосу и честно отдал ему 10 золотых. Можно было бы кинуть пропойцу. Но мой внутренний кодекс чести не позволяет. Колос сгреб монеты, снова что-то буркнул и закрыл дверь. Лязгнул засов, и через секунду из-за двери раздался его голос. «Батька!» – надрываясь, орал он. «Батька! «Проснись! Грабят! Лиходеи сундуки твои умыкнули!» «Молодец! Не все мозги еще пропил. А нам, однако, пора поторапливаться». Очень быстрый осмотр сундуков принес такой нужный нам результат. «Вот этот!» – уже не скрываясь, громко сказал я, указывая пальцем на небольшой сундук со скошенными внутрь для устойчивости на палубе стенками. Все, что нужно, присутствовало. Петли в форме рыбок, вырезанные буквы на дне. Финн схватил сундук и использовал свиток перемещения, прошептав «молодой волк». Все остальные последовали за ним следом, успев как раз в тот момент, когда распахнувшаяся боковая дверь лавки с вывеской «Мебля» явила нам одетого в ночную рубаху злющего усатого гнома с каким-то невнятным дрыном наперевес. Открытие тайного отделения рундука капитана флейта «Веселая селедка» было обставлено с максимально возможной помпезностью. В капитанской каюте фрегата «Молодой волк» горело множество свечей. Гек стучал зелеными пальцами по краю стола, изображая барабанную дробь. Мин издавал некие заунывные звуки, отдаленно напоминающие фанфары. А Финн просто обозначал присутствие, стоя у меня над душой, наряженный в свое красное пальто. Извините, кафтан. Я склонился над рундуком, нащупал тайную плашку около замка и нажал на нее. На боковой стороне что-то щелкнуло, и открылось отверстие для ключа. Ключ был вставлен и с душераздирающим скрипом провернут. Еще один щелчок, и одна из боковых декоративных деталей выпала, явив нам краешек туго свернутого в трубочку пергамента. Я аккуратно подцепил его, извлек и также аккуратно развернул. Беглый осмотр, и я повернул свое довольное улыбающееся лицо к друзьям. «Джентльмены, мы снова в деле!» «Внимание! Задание «Груз веселой селедки» изменено!» «Груз веселой селедки!» «Обнаружьте местонахождение легендарного флейта «Веселая селедка» и попытайтесь захватить его груз!» «Четвертый этап! Найдите флейт «Веселая селедка» и завладейте его грузом!» «Награда! Золото! Опыт вариативно».